Глава 29. Таня. «Ты какая-то неприветливая». С чмоком отлипает от моих губ и смотрит с претензией. «Я тебе розочку подарил?» В стену вдавливает. Я пальцами чувствую ее шершавость. «Спасибо». Опускаю взгляд, но все равно вижу его губы, которые то изгибаются в улыбке, то напрягаются и твердеют. Майк не отходит от меня и продолжает наседать своей энергией. Мир сужается до одной точки. Мы больше не говорим ни слова и просто тянемся друг к другу. Пристаю на носочки, руками теснее обхватывая Майка за шею. Пальцами зарываюсь в русые волосы, чувствуя на них вечернюю прохладу Рима. Одежда начинает гореть и доставлять дискомфорт. Кожа становится чувствительной к любым касаниям. Надо прогнать непримиримого гонщика и вернуться в кровать. Но лихорадка настолько овладела телом, что я даю рукам Марина вольность, пока он изучает мои не самые модельные изгибы и шепчет что-то на итальянском. Через каждую клетку проходит вибрация, а когда их тысячи, десятки тысяч или даже миллионы, я превращаюсь в одну большую мерцающую волну. Майк подхватывает меня под бедра и несет в комнату на кровать. Хоть бы кроссовки снял. Фанатично рассматривает мою грудь, которая пока еще в самом обычном спортивном топе. Сквозь ткань проглядывают соски, и он по очереди обводит их большим пальцем. Часто моргаю, языком увлажняю губы. По венам растекаются ванильные реки, в животе огромный, жужжащий, обжигающий энергией улей. «Вообще-то я на кофе зашел», — говорит. Его шепот сотрясает стены. Интимность момента стачивает неровности и острые углы. Даже память работает против меня же. Вспоминаю только самое хорошее, связанное с нами. Ну так пей и уходи. Я по-прежнему лежу под Майком. Его напряженный пах упирается ровно между моих ног. Дыхание, как толстые канаты, сплетаются и душат. «Прогоняешь?» — наклоняется. На губы его смотрю. Затем смотрю в глаза и снова опускаю взгляд на приоткрытые губы. Взгляд из-под опущенных ресниц будто ласкает мою грудь, ключицу, нежную кожу шеи. Мои руки покоятся на плечах итальянца. Иногда сжимаю и разжимаю ладони, как массирую окаменевшие мышцы. И чувствую удары его сердца. Пульс колотится с бешеной скоростью. Мозг кипает от неперевариваемых мыслей. Они никак не связаны с тем, что творит тело. «Конечно. И ты никогда дорогу ко мне не забудешь. Перестань уже есть морковь». Мэг смеется. Его все это забавляет. А мне закручивает, как нитку на юлу. Пальцы этого упертого пилота дотрагиваются до моих трусов. Как я только оказалась в них, не представляю. Фрагмент вырезан. «Это механическая память. Знаешь, что это такое?» Голос застревает в горле. На вдохе молекулы его туалетной воды, запах кожи и стирального порошка вбиваются в рецепторы. Глаза закатываются под веки. Марина входит в меня, сильнее разведя ноги в стороны. Трусы на полу. Когда тело делает то, что делало сотни раз. По инерции, не задумываясь и не анализируя. Он погружается в меня все глубже и глубже. А с каждым толчком наши отчаянные поцелуи стали походить на беспощадные. Тела трутся друг от друга, стесывая кожу. Нас трясет. Икрами прижимаю к себе Марина. Каждая чувствительная точка начинает гореть от того, насколько мы слились в одно. Мы ловим каждую реакцию. То улыбаемся, то злимся и кусаемся. Я, нисколько не щадя спину Майка, расчерчиваю ногтями бороздки на коже. Он стискивает зубы и стонет. Бьется в меня и застывает. Кидается на губы и всасывает каждую по очереди. Теряюсь в ощущениях. Они то подбрасывают меня ввысь, то обжигают, как в каменной печи. Накопленное напряжение, обида, боль, недовольство выстреливает острой пулей и пропадает из зоны видимости. Растворяется. Дышать трудно. Взгляд Майка с долей сумасшествия прорастает в меня. «Сейчас тоже противно». металлическим тоном спрашивает. Его голос опускается на мою грудь горящей лавой. Мне дурно, глоток воздуха врезается в легкие, как мелкие гвозди на скорости. Нет. Из уголков глаз скатываются слезы. По одной. Они стекают и смешиваются с испариной на висках. Никогда не было. Договариваю, крушимое терзающими всхлипами. Не понимаю уже, они от наслаждения, страха, желания оправдаться или вовсе чувств к Майку Марина. Болезненно впивается ладонями в шею и затылок, оттягивает волосы. Ты не жемчужинка. Ты сука, Таня. Майк толкается быстро, резко, с ненавистью, отчаянием, даже едкой злобой. Хочется смягчить его, приласкать, но вместо этого я выгибаюсь в груди, позволяя ему проникнуть в меня еще глубже. Майк целует шею, втягивает тонкую кожу, оставляя отметины. Если сейчас вокруг будут взрываться бомбы или земля растрескается на глубину ада, я буду умолять Майка не останавливаться. Пусть это всего лишь физиология, желание укусить, а потом получить порцию искрометного удовольствия. Я хочу, чтобы Майк Марина был здесь, со мной, рядом. Оргазм сдавливает все вены и артерии в теле, пока энергия хлещет внутри, как гейзеры. Мне больно, приятно, горячо. Хрипло стонем в унисон. Пресс Майка напрягается, грудная клетка покрыта потом и блестит. На последних толчках мое тело дрожит и бьется в редких судорогах. Он снова кончает мне на живот и затягивается длинным вдохом. Смотрит на капли на моей коже, пока я втягиваю живот. Потом бросает взгляд на меня. В ушах гул, во рту пустыня. Горло исполосовано наждачкой. «Уйдешь сейчас?» Подрываясь на собственном всхлипе, спрашиваю. «А как же кофе?» Майк облизывается и продолжает выравнивать сбитое дыхание. Пытаюсь приподняться, позабыв, что нужно бы стереть следы спермы с живота. У меня только капучино. Забыл? Снимая свой взгляд с накачанного тела Марина, отвечаю. Черт возьми, где полотенце? Или хоть что-нибудь, чем можно воспользоваться? Майк видит все, но не делает никаких движений, чтобы помочь. Наблюдает. Здесь недалеко ресторан есть. Там подают эспрессо. Зыркаю на голову гонщика и тут же отворачиваюсь. Все это так странно. Роза, секс, приглашение в ресторан. Между ними была еще сука, на которую следовало бы обидеться, но я до сих пор в раздрае. Да и вполне возможно, Майк прав. Пойдешь? Бросает в спину. Я мелкими шажками к ванной двигаюсь. «Возможно», — отвечаю из-за закрытой двери, чтобы Марина не видел, как я зажмуриваюсь сильно-сильно. Тишина в комнате учащает пульс. «Мы вообще можем сходить поужинать?» Голос звучит ближе, будто бы за дверью, и в тоне полно мягких пушистых нот. «Это уже слишком», — прикусываю язык. «Он мой настоящий враг. Нормально, что мы общаемся за закрытой дверью. Как чужие. Я подарю тебе еще розу. Хочешь?» Прикрыв глаза, я вижу, как Майк втягивает губы, сжимает и разжимает кулак и тихо стучит по бедру. «Чтобы у меня их стало две, спасибо не нужно. Я подарю красную». За грудиной защемило, словно застряло что-то. Дышу в полсилы. «Я не люблю красные розы». Раскрываю дверь, чуть не задев нос Майка. У него реакция отменная. Гонщик успел увернуться. В глазах варится непонимание. «Что тогда подарить?» Напирает, в тупик загоняет. «Ну не кактусы же ты любишь». «Я могу. Но ты же в меня его запустишь, да?» Усмехаюсь и затем посмеиваюсь. Представила картину. «Вот еще. Растение об тебя губить». «Тогда что подарить?» Чуть осмелев, опирается одной рукой о стену. Он голый, я тоже. Безумие. Не знаю, подумаю и скажу. Хорошо, скажи. Скажу, наседаю голосом. Не забудь только, Морковь для памяти ты вряд ли ешь. Не забуду. Заладил со своим подарком. Вот и не забудь.